Андрею было 17, когда он поступил в училище. Его зачислили на отделение летнабов, летчиков-наблюдателей. Там учили бомбометанию, разведки, корректировки стрельбы, аэрофотосъемки. Это было не то, о чем он мечтал, но это требовало хорошей головы, умения вести расчеты. А у Андрея было за плечами 9 классов, по тому времени огромное образование. Кончил он ускоренно, за год, и попал в бригаду бомбардировщиков в небольшое местечко на Украине. Когда в 1934 году Челюскин потерпел крушение, Андрей был уже штурманом отряда. Казалось, сбудется детская давнишняя мечта – лететь, спасти, выручить. Он подал рапорт командиру эскадрильи, тот передал командиру бригады. Комеск отнесся к рапорту серьезно. Он не сказал Андрею, куда ты лезешь, безусый мальчишка. Он считал, что такому штурману, как Андрей Москвин, любая задача по плечу. Вообще он считал, что знание синусов и косинусов в сочетании с летной практикой должно делать чудеса. Но командир бригады вызвал Андрея и объяснил ему, что там, на севере, нужны летчики-полярники, а ему, Андрею, он присмотрел другую судьбу. «Ты у нас самый грамотный», — сказал он. «У тебя 9-летка. Ты, я слышал, по бомбометанию и аэрофоторазведке формулы выводишь. Прицелы отлично знаешь. На полигоне лучше тебя никто не бомбит. Пойдешь осенью в воздушную академию на командный факультет. Будешь большим штурманом». Так случилось, что в 1934 году Андрей уехал в Москву в военно-воздушную академию имени Жуковского. «Ничего», — думал Андрей, — «мой час придет, я знаю, придет». Саша тоже потеряла мать, но гораздо раньше, чем Андрей. Ей было тогда всего 3 года. Через год в их дом пришла новая мама, все называли ее мачехой. Соседки жалели Сашу, тетки, сестры отца, смотрели на мачеху настороженно. Саше было 4 года, мачехе 30. Это была тихая женщина с голубыми добрыми глазками и светлыми волосами. По дому она ходила неслышно и всех немножко боялась, даже Саш. Особенно она боялась своего мужа, Константина Артемьевича. Когда он начинал громыхать своим зычным голосом, она вся замирала, светлые глаза ее часто-часто моргали, и она говорила: «Успокойся, голубчик, не надо волноваться». А он и не волновался. Он просто всегда так говорил, шумно, напористо, размахивая руками. Хохотал он так громко, что на столе звенела посуда. Он был высокого роста, широк в плечах, и рядом с ним мачеха казалась совсем незаметной. Когда они шли в гости, мачеха, Нина Викторовна, собиралась старательно. Она завивалась и пришивала к платью белый воротничок. Она не хотела ударить в грязь лицом перед роднёй и знакомыми мужа. Но в гостях она все больше молчала. И на лице у нее, казалось, было написано: «Не обращайте на меня внимания. Я так просто, я ничего». Мачеха работала бухгалтером в стройконторе, но за домом глядела хорошо. Она научилась готовить все армянские блюда. Константин Артемьевич по отцу был армянином, а у себя в стройконторе даже осмеливалась говорить: «У нас в Ереване и наша армянская кухня». На работе ее так и прозвали — «наша армянская кухня».